и предлагает идти на север вместе со всеми перегонять табуны. Оталора соглашается. Утро его застает в пути, он отправляется в Такуарембо. И начинается для Оталоры совсем новая жизнь. Жизнь на равнине с зорями во всю ширь небес и с тяжелыми днями, пахнущими конским потом. Такая жизнь для него нова и порою жестока, но она у него в крови, ибо так же, как другие народы, околдованные и проникнуты морем, так мы, в том числе человек, приводящий это сравнение, сердцем влечемся к бескрайней равнине, гулко звенящей под копытами лошади. Оталора вырос в квартале возчиков и свежевателей, поэтому и года не проходит, как он становится гаучо, обучается крепко сидеть в седле, загонять дикие табуны, свежевать туши, бросать лассо, обрывающие бег, и болеадоры, валящие с ног. Обучается не поддаваться сну и холоду, ветру и солнцу, гнать скот с криком и посвистом. Только однажды, в пору своего ученичества, видит он Асеведо Бандейру, но всегда ощущает его присутствие, потому что быть человеком Бандейры значит быть тем, кого чтят и боятся, и потому что гаучо говорят тому, кто чем-нибудь отличится, а у Бандейры получается лучше. Ходят слухи, что Бандейра родился на том берегу Куарейма, в Рио-Гранди-ду-Сул. Это, казалось бы, унизительное в глазах гаучо обстоятельство, тем не менее его возвышает, ибо одарило его непроходимой сельвой, страшными топями, путанными и почти бесконечными тропами. Со временем Оталора видит, что занятия Бандейры многообразны, а основное из них — контрабанда. Быть погонщиком значит оставаться прислужником, и Оталора решает сделаться контрабандистом. Двум из его товарищей предстояло однажды ночью пересечь границу и вернуться с партией Канье. Оталора одного из них вызывает на ссору, ранит и отправляется вместо него. Движет им честолюбие, смешанное с угодничеством. Пусть до хозяина дойдет, наконец, думает он, что я стою побольше его уругвайцев, всех вместе взятых. Проходит еще один год, прежде чем Оталора снова оказывается в Монтевидео. Они едут берегом, дальше по городу, который кажется Оталоре колоссальным, и добираются до жилища хозяина. Люди складывают седла и сбрую в заднем патио, дни идут, но Оталора не видит Бандейры. Поговаривают вполголоса, что ему не здоровится. Негр то и дело бегает наверх, в его спальню, с мате и чайником. Как-то вечером эти хлопоты препоручают Оталоре, он чувствует себя чуть униженным, но доволен. В спальне не убрано и сумеречно. Есть там балкон, выходящий на запад, есть длинный стол с живописной грудой хлыстов, кнутовищ, поясов, всяких ножей и ружей, есть там и тусклое старое зеркало. Бандейра лежит на спине, спит и стонет. Луч заходящего солнца мягко очерчивает его лицо. На светлом просторном ложе оно кажется меньше и темнее. Оталора замечает белые волосы, слабость, усталость, борозды прожитых лет. Его возмущает, что ими командует этот старик. Думает, что одним ударом можно было бы разделаться с ним, и тут видит в зеркале, кто-то входит. Это женщина с рыжими косами. Она полуодета и боса, и смотрит на него холодно, с любопытством. Бандейра приподнимается.